Глава 5. Четыре года колледжа прошли практически впустую. На первом курсе я участвовал в бесчисленных демонстрациях, даже сражался с полицией. Бастовал со студентами и проявлял себя в политических гонках. Встретил там несколько мятежных личностей. Ну и что? Сердце мое никогда не было с политикой. Мне неловко было браться за руки с незнакомцами на демонстрациях, и когда приходилось кидать камни в полицейских, я спрашивал себя, я ли это на самом деле? И этого ли я хотел? Хотелось бы знать. Я не мог почувствовать необходимую солидарность с окружавшими меня людьми. Запах насилия, витавший над улицами, громкие лозунги дня – все это быстро теряло смысл. И время, проведенное с Идзуми, становилось для меня все драгоценнее. Но пути назад не было. Я навсегда сказал этому миру «прощай». Большая часть занятий была нестерпимо скучна. Ничто не вдохновляло меня. Некоторое время спустя я так увлекся своими приработками, что почти не показывался в колледже. Только удачное стечение обстоятельств позволило мне вовремя закончить обучение. На младших курсах у меня была подружка, с которой я жил около полугода, но из этого ничего не вышло. У меня не было даже самой туманной догадки, чего я хочу от жизни. Затем я понял, что время политиков прошло. Как обвисший флаг в безветренный день, гигантские цунами, долго сотрясавшие общество, были проглочены бессветным, приземленным миром повседневности. Как-то, уже после колледжа, мой друг помог мне получить работу в редакторском отделе компании, выпускавшей учебники. Я подстригся, начистил туфли и купил костюм. Компания была так себе, но работа на литературных китов мне явно не светила, и, помня о своих весьма посредственных оценках и отсутствии связей, я решил утвердиться в том, что смог получить. Работа была безмерно скучной. Эта компания была не самым плохим местом для работы, но редактирование школьных учебников не скрасило мои дни ни на йоту. Сначала я думал, ладно, буду стараться изо всех сил, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Но прошло полгода, и я отсидел себе задницу напрочь. Всегда бей в цель, и что-то хорошее обязательно случится, ведь так? Но я сдался. Под каким соусом ни подавай, эта работа была не для меня. Я чувствовал, что старость заглядывает мне в лицо. Месяцы и годы пройдут один за другим, а мне все будет сводить скулы от тоски. До пенсии было еще 33 года. Дни, цепляясь друг за друга, падали на рабочий стол, а я просматривал гранки, подсчитывал строки, проверял орфографию. Ну, женюсь я на милой девушке, заведу детей, дважды в год обычная премия, единственное яркое пятно среди утомительного в остальном существования. Я вспоминал, как Идзуми сказала однажды, «Я знаю, ты будешь замечательным человеком, когда вырастешь, в тебе есть что-то особенное». Каждый раз, вспоминая об этом, я испытывал боль. Что-то особенное во мне, Идзуми, как бы не так, хотя наверняка ты сама уже все знаешь. А, к черту. Каждый совершает ошибки. Я механически делал заданную работу, а свободное время проводил, читая и слушая музыку. Решил, что работа — это скучная обязанность, а потому, когда я не работаю, надо использовать время наилучшим образом и развлекаться на всю катушку. Однако с коллегами не выпивал никогда. Не то чтобы я был одиночкой, которому трудно общаться с людьми. Просто на личном уровне не делал никаких попыток к сближению со своими соседями по офису. Я решил, что мое свободное время должно быть только моим. 4 или 5 лет пролетели как молния. У меня было несколько подруг, но ни одна не задержалась. Я встречался с девушкой несколько месяцев, а потом начинал думать, это не то, что мне нужно. Я не мог найти в этих женщинах чего-то, что было бы только для меня. С некоторыми я спал, но ничего особенного не испытывал. Это третья стадия моей жизни, 12 лет между началом обучения в колледже и 30 годами. Годы разочарования и одиночества. И тишины. Замерзшие годы, когда все мои чувства были крепко заперты внутри.